Глава 26. Ярослава. Розовая оранжерея через час после ужина. Еще раз бросила взгляд на часы, отмеряя ровно 50 минут после вечерней трапезы. Пешком до оранжереи идти ровно 10 минут, опаздывать не стоило. Мало ли в кого решит поиграть Салар, не факт, что в трепетного влюбленного. Может, вздумалось Арту устроить урок на свежем воздухе? Воображение, испорченное проживанием на одном этаже с оборотнями, быстро подкинуло несколько сценариев подобного урока. Даже покраснеть пришлось. С кем поведешься, как говорится. Вышла на улицу. Вдохнула прохладный воздух и улыбнулась. Над студенческим городком сгустили сумерки. Студенты разбрелись по территории парка. Кто-то занял беседки, кто-то устраивался прямо на лужайке с пищевыми боксами в руках. Некоторые предпочитали проводить время в местном баре. Да, на территории академии был бар, точнее, паб. Место, где играла тихая музыка, стояли столы и продавали пиво с солеными, сушеными, вялеными и пережаренными в огромном количестве жира закусками. Студенты это заведение любили, а я еще ни разу туда не заглянула. Довольствовалась рассказами одногруппников и рассыпалась в обещаниях непременно, как-нибудь, скорее всего, завтра, это чудесное место посетить. Пройдя по мощёной камнем дорожке, попала к теплицам. Эта территория считалась царством таинственных дриад. Оно начиналось рядом низких парников с лекарственными травами. Купола из умного полимера обеспечивали растениям необходимый микроклимат, влажность, уровень освещенности, температуру. Поговаривали, там даже были встроены датчики, контролирующие кислотность почвы и система регулирования этой самой кислотности. Так ли это было на самом деле, точно сказать не могла. Сразу за теплицами шли грядки с сельскохозяйственными культурами. В следующем секторе находились клумбы. Некоторые из них были только-только засажены миниатюрными растениями с гладкими стеблями, без единого листочка. По всей этой красоте я быстро пробежала взглядом, обещая себе как-нибудь здесь прогуляться, а пока... Пока возле розовой оранжереи стоял Салар. Мужчина держал в руках огромный букет роз, а я подумала, что это настолько же приятно, насколько банально. В груди будто бы зажглось маленькое солнышко. «Привет!» — голос менталиста прозвучал слишком низко, слишком волнующе, чтобы остаться к нему равнодушной. «Это называется, пока не будем афишировать наши неуставные отношения?» Тепло улыбнулась, глядя на цветы. «Не боишься, что дриады тебе за них уши оторвут? Они для этого слишком хрупкие!» — хмыкнул Салар, протягивая букет, — а цветы я в салоне заказал. «Это свидание?» «Можно и так назвать». Менталист предложил локоть. «Вино белое или красное?» Перед нами засветился небольшой портал. Серый цвет говорил о том, что действует он исключительно на территории Академии. Шаг, через мгновение мы оказались в гостиной, похожая на ту, куда меня привели во время похищения, правда, на этот раз она оказалась более обжитой. «Пиво!» — предложил я. «Так и знал, что ты это скажешь». Мужчина исчез за барной стойкой. В камине плясал огонь. Живой. Потрескивали дрова. По дому разносился запах уюта и какого-то волшебства. Иногда искорки взмывали вверх, в трубу, завораживая своим невероятным танцем. «А где все?» — спросила я, когда на столе появилось только два высоких бокала и тарелка с сыром. Принц решает вопросы с бывшими фаворитками. Айрона отправили с инспекцией в Северный штаб. Там что-то случилось. Вернется утром. Заодно приведет своих специалистов по охране. Не знаю, что из услышанного меня поразило больше, то, что Гариус сейчас со своими бывшими любовницами, что круг нуждается в охране со стороны, или все-таки то, что мне это так просто взяли и рассказали. В семье не должно быть тайн. Салар налил в бокал пенящийся напиток. Честно говоря, некоторые вещи предпочла бы не знать. Ты о принце?» — кивнула. «Мне действительно не хотелось знать подробности личной жизни Гариуса. И так ясно. У нас у всех было прошлое. У кого-то оно было более разнообразное, у кого-то менее. Но очень хотелось оставить его в прошлом. Знаю, ты считаешь, это только прошлое». Саллар сел в кресло напротив и сделал глоток из своего бокала. «Но лучше, если ты будешь в курсе происходящего. Пока наши браслеты не изменят форму, я знаю, вас будут считать свободными самцами». Мужчина улыбнулся. «Не глухая и не слепая. Вижу, как за вами ходит толпа адепток с оголенным филеем. Особенно Айрон пользуется популярностью». «Не ревнуешь?» «Не знаю», — пожала плечами. «Я по натуре собственница, с синдромом патологической ревности, но пока воспринимаю вас троих как свободных мужчин. Вы меня привлекаете. Сильно. Все трое. Но пока не мои. Как-то так». Саллар еще раз улыбнулся. Кажется, он меня понял. Решил не форсировать события, за что я была очень благодарна. «Так что с принцем?» «Несколько его бывших фавориток отказываются покинуть дворец без личной встречи с его высочеством. Их выставляют на улицу?» «Нет, у них есть дома, и после расставания с его высочеством каждая получила солидные отступные». «Честно говоря, никогда раньше не сталкивалась с такой категорией отношений «принц и фаворитка». В моем понимании, это было что-то вроде узаконенной любовницы. Но как дела обстоят на самом деле, непонятно. Может, здесь это почти как жена, несколько жен, и сейчас из-за меня принц переживает развод, несколько разводов. А еще в голову пришла мысль о том, что с этими женщинами Гариуса могла связывать любовь или какие-нибудь подобные теплые чувства, планы на будущее, не только постель. Черт, я появилась в их жизни всего несколько дней назад. А что было до того? Вот теперь, глядя с этого ракурса, прошлое не казалось таким уж безобидным. «Что ты успела нафантазировать?» — строго спросил Саллар. «Ты же менталист», — хмыкнула в ответ. «Это скорее была защитная реакция, пока не готова была обсуждать свои умозаключения». «Не хочу без спроса лазить у тебя в голове. Жду, пока сама расскажешь. Так о чем ты думала?» «О том, что мое появление разрушило ваши планы и отношения». Мужчина широко улыбнулся. Я с трудом удержалась от соблазна отвести глаза в сторону, особенно в тот момент, когда теплые руки Саллара завладели моими пальцами. «Моя маленькая, глупенькая девочка». Мужчина шумно выдохнул. «Арт может любить только раз в жизни. Все остальное основывается на физиологических потребностях, и все женщины, с которыми мы вступаем в связь до встречи с сердцем, об этом знают. Так уж и все, абсолютно все. Особенно те, что ложатся в постель с членами правящих кругов. Это как? Мы заключаем с женщинами контракты? Секс взамен на деньги? «А если это случайная связь на одну ночь?» — вопросительно приподняла бровь. «Разовый контракт стандартной формы. А если женщина подписывает контракт, будучи влюбленной, или у нее возникнут чувства в процессе общения? Такие контракты не дает подписать магия. Документ просто не будет заверен». «Это как?» «Слушать это все было, мягко говоря, дико. Я в красках представила, как Айрон цепляет в каком-нибудь клубе девушку и в лоб предлагает ей разовый контракт на секс. И смешно, и грешно одновременно. Магия не дает нам связаться с девушкой, у которой может возникнуть влюбленность. Не смотри на меня так. Это делается на благо женщины. А они об этом маленьком пункте знают?» «Нет», — улыбнулся менталист. «И магия работает всегда?» «Всегда. Сам проверял. А если кто-то из фавориток...» «Милая, Девушек уже проверил менталист. Незаметно. Они расстроены утратой положения, влияния, необходимостью покинуть дворец. Не более того, поверь, сам Гариус ни одну из них не интересует. Так уж и не интересует. Принц красивый и очень интересный мужчина. Впрочем, не только Гариус. Каждый из вас... Ну, ты понял. Мужчина кивнул. А я подумала о том, каково это — делить постель с человеком, зная, что ты ему совершенно безразличен. Смогла бы я так смотреть в глаза мужчине, зная, что он улыбается, обнимает, целует, не любя, даже не испытывая простой симпатии? Опять что-то нафантазировала? Прости, мне просто непонятны такие отношения. Разве на Земле нет подобного? «Есть», — поставила бокал на стол и подцепила кусок сыра, «просто никогда не примеряла их на себя». «И не примеряй». «А зачем Айрон привезет охрану?» — перевела тему разговора. «Ночью в наш дом проникло несколько голых адепток. Наверное, в этот момент мои глаза расширились до размера чайных блюдец. Но как? Юная герцогиня Арицкая со своими подругами подкупила одного из охранников. Тот ей выдал коды доступа в дом. Сама понимаешь...» Мужчина поставил пустой бокал на стол. «Мы не можем допустить повторения подобного. Представляешь, что бы произошло? Вернись мы в дом вместе с тобой». Принц Гариус. Новость о фаворитках, не желающих покидать гостеприимные стены дворца, застала принца в душе. Ее Величество проигнорировало стандартное электронное сообщение, отправило сразу магический вестник, чтобы принц не имел ни единого шанса это самое сообщение проигнорировать. Нельзя было сказать, что Гариус был удивлен. Чего-то подобного принц ожидал, с фаворитками всегда так. Что у отца, что у деда, что у всех старших братьев были проблемы. Девушки не желали покидать дворец, требовали повышенную компенсацию и всячески пытались препятствовать произнесению брачных клятв, дабы не потерять свое высокое положение. В глубине души Гариус надеялся, что в этот раз обойдется без скандалов. Все же он всего лишь четвертый принц, но сообщение матери ясно дало понять, что так просто решить этот вопрос не получится. Уходил из дома Гариус с тяжелым сердцем. Оставлять Ярославу одну отчаянно не хотелось. Оставалось надеяться на Салара. Тот обещал присмотреть за девушкой. Ярослава. В общежитие вернулась поздней ночью. Голова была хмельная, настроение романтическое. Тело, как ни странно, пело. Салар открыл портал прямо в спальне, проверил надежность установленной защиты и нового артефакта тишины. И застыл, глядя на меня, как-то странно улыбаясь. «Что?» — не поняла я. «Ты такая красивая!» Он еще шире улыбнулся. Острые черты лица смягчились. Мужчина стал выглядеть как-то моложе, мягче. Или это пиво во всем виновато? «Кажется, кто-то напился!» — фыркнула, пытаясь состроить строгое лицо. «Нет». — мотнул головой Салар. — Ты не понимаешь. Не заметила, как оказалась прижата к широкой мужской груди и вдохнула его горьковатый аромат. — Я счастлив. — Счастлив? — Да. Я счастлив сейчас быть рядом с тобой. Ты мне тоже нравишься. Сама не заметила, как руки обхватили крепкий мужской торс и прижалась сильнее. — Тебе, наверное, пора? — Пора. Согласился Салар. Согласился, но так и остался стоять на своем месте. Салар. Мужчина вдохнул аромат девушки. Сам не понял, как подхватил ее на руки и положил на кровать. К этому времени она уже крепко спала, такая нежная, такая красивая, такая родная. В груди менталиста разливалось какое-то новое, до этого момента неизвестные чувства. Любовь. Он чувствовал любовь. настоящую, не ту, о которой пишут в книгах или сочиняют четверостишья, и не ту, о которой рассказывали его родственники или друзья. Это было совершенно отдельное, ни на что не похожее чувство. Саллар чувствовал ее как часть себя, часть своей души, своего разума. Мужчина осторожно опустился на постель рядом с Ярославой. Сам себе пообещал уйти через 5 минут, а потом еще через 5 минут. И сам не заметил, как уснул. Прижался к ее теплому телу и провалился в глубокий безмятежный сон. Впервые он ощущал себя целым, как будто сейчас ему вернули недостающую часть души. Ярослава. Утро встречало первыми рассветными лучами и сухостью во рту. Саллар так и не ушел. Мужчина каким-то неведомым образом умудрился лечь рядом со мной и сейчас мирно улыбался во сне. Его рука лежала у меня на талии. Похоже, начинаю привыкать просыпаться в компании малознакомых мужчин. Впрочем, вчера Саллар много рассказал о себе. О детстве, семье, знакомстве со своим будущим кругом и их не всегда безобидных забавах. Эта тройка в свое время изрядно потрепала нервы родне. Однажды отец Айрона не выдержал и определил круг на факультет дознавателей в царство ректора Бареда, дабы направить дурную энергию на пользу империи. Вспоминая наш ночной разговор, улыбнулась, провела ладошкой по гладкой мужской щеке, кончики пальцев приятно заколола. Саллар судорожно вздохнул и открыл глаза. «Привет», — тихо прошептала я. «Привет», — улыбнулся мужчина. «Кажется, мне пора». «Угу», — согласилась и положила голову ему на плечо. Хотелось полежать еще хотя бы минутку, а лучше 2 или 5. Еще никогда мне не было так хорошо. Просто лежать.